Эпизод 9. Кей Боден не желала больше приступать порог дома Майлза и Саманты. Она не могла смириться с тем, что они стали свидетелями чудовищного безразличия Гэвина, и не собиралась прощать Майлзу его отношение к Белл Чеппеллу и снисходительный смех, а им с женой обоим уничижительное высказывание о Кристал Уиден. Несмотря на извинения Гэвина и его вялые признания в нежных чувствах, Кей так и видела, как он сидит нос к носу с Мэри на диване, вскакивает, чтобы помочь ей убрать тарелки, и уходит с ней в темноту. Когда Гэвин через пару дней рассказал ей, что ужинал у Мэри, Кей еле удержалась от колкости. У нее в доме на Хоуп-стрит он ел только гренки. Возможно, ей не пристало плохо отзываться о вдове, которую Гэвин чтил, как Деву Марию. Однако насчет Моллисонов не грех было и высказаться. «Я не в восторге от Майлза». «Но это же не близкий мой друг». «Лично я считаю, что его избрание приведет к закрытию наркологической клиники». «Его избрание вряд ли что-нибудь изменит». Апатия Гэвина и его безразличие к чужой беде всегда возмущали Кей. «А от кого можно ждать поддержки Белл Чеппелла?» «Наверное, от Колина Ола», — ответил Гэвин. Так и получилось, что в ближайший понедельник, 20:00, Кей прошла по дорожке к дому Олов и позвонила в дверь. С крыльца она разглядела припаркованные через три дома красные Ford Fiesta, принадлежавшие Саманте Моллисон. Это еще больше укрепило ее намерение ввязаться в бой. Дверь открыла простого вида полноватая женщина в юбке-варенке. «Здравствуйте», — сказала Кей. «Меня зовут Кей Боден. Могу я поговорить с Колином Олом?» Тесса вытаращила с настоявшего порога привлекательную молодую женщину, которую никогда раньше не встречала. В голове пронеслась сумасшедшая мысль. У Колина роман, и любовница пришла, чтобы с ней объясниться. «Да-да, заходите, я Тесса». Кей добросовестно вытерла ноги о коврик и прошла за Тессой в гостиную, которая была меньше и скромнее, чем у Моллисонов, но куда уютнее. В кресле сидел высокий лысеющий мужчина с блокнотом на коленях и ручкой в руках. «Колин, это Кей Боден», — сказала Тесса. «Она хочет с тобой поговорить». По испуганному, недоверчивому виду Колина Тесса сразу поняла, что с гостем он не знаком. Господи, она даже слегка устыдилась. Какие только мысли не лезут в голову. «Прошу прощения, что нагрянула без спросу», — извинилась Кей, когда Колин поднялся пожать ей руку. «Я бы позвонила, но вашего...» «Да, нашего номера нет в телефонном справочнике», — подхватил Колин. Он возвышался над Кей, и глаза его за толстыми стеклами очков казались крошечными. «Садитесь, прошу вас». «Спасибо. Я по поводу выборов», — сказала Кей. «Местный совет. Если не ошибаюсь, вы соперник Майлза Моллисона?» «Можно и так сказать», — нервно произнес Колин. Теперь он сообразил. Это журналистка, которая добивалась разговора с Кристал. Его вычислили. «Зачем же Тесса впустила ее в дом?» «Мне бы хотелось чем-нибудь вам помочь», — продолжала Кей. «Я инспектор социальной службы, работаю преимущественно в Филдсе. Могу поделиться некоторыми данными о наркологической клинике Белчепл, которую Моллисон, как я понимаю, намерен прикрыть. Мне сказали, что вы против. По-вашему, ее не нужно закрывать?» От облегчения и радости у него голова пошла кругом. «Разумеется, не нужно», — заявил Колин. «Да, я против. Такую же позицию занимал и мой предшественник, то есть человек, после которого... освободилось место в совете, Барри Фейербразер. Он решительно отстаивал эту клинику. Вот и я тоже». «Я разговаривала с Майлзом Моллисоном, и он ясно сказал, что не считает нужным сохранять клинику. Откровенно говоря, он довольно несведущ и наивен в отношении причины лечения наркозависимости, а потому недооценивает важность клиники Белл Чеппелл. Если совет откажется продлевать договор аренды, а округ сократит финансирование, многие уязвимые люди останутся без поддержки». «Да-да, понимаю», — сказал Колин. «Да, согласен». Ему льстило, что эта привлекательная молодая женщина потратила свое время, чтобы его разыскать и предложить союзничество. «Чай, кофе, Кей?» — спросила Тесса. «О, спасибо большое, Тесса», — ответила Кей. «Чай, если можно, без сахара». Пупс был на кухне, у холодильника. Ел он много и непрерывно, но не прибавлял в весе ни грамма. Хотя при родителях он выказывал отвращение к шприцам, сейчас, по-видимому, его нисколько не смущало, что заряженные шприцы Тессы в белом медицинском контейнере лежат тут же рядом с сыром. Тесса взялась за чайник и вновь подумала о тревожном предположении Сухвиндер, что Пупс и Кристал встречаются. Она не учинила допрос Пупсу и ни словом не обмолвилась Колину. Чем больше Тесса размышляла, тем яснее понимала, что это выдумки. Она была уверена, у Пупса такое самомнение, что он не поставит рядом с собой ни одну девочку, а уж тем более Кристал, и уж, конечно, не станет ронять свое достоинство. Вот как? Так ты считаешь? «Кто там приперся?» Пупс набил полный рот холодной курицы, пока Тесса ставила чайник. «Пришла женщина, которая хочет помочь отцу в связи с выборами», ответила Тесса, ища в буфете печенье. «Запал на него, что ли?» «Не пора ли повзрослеть, Стю?» раздраженно сказала Тесса. Он выдернул из начатой упаковки ветчинную нарезку и ломтик за ломтиком засунул в набитый рот, как фокусник засовывает в кулак шелковые платки. Иногда Пупс по 10 минут проводил у холодильника, разрывая пакеты и пленку, чтобы тут же отправить съестное прямиком в рот. Колин осуждал эту привычку, как и почти любую другую черту поведения Пупса. «Нет, кроме шуток, с чего она решила ему помогать?» — спросил Пупс, проглотив мясо. «Она против закрытия Белчепела». «А, наркоша, да?» «Нет, она не наркоманка», — сказала Тесса с досадой, обнаружив, что Пупс доел последние 3 шоколадных батончика и оставил на виду пустую коробку. Она, как инспектор социальной службы, уверена, что клиника работает хорошо. Папа тоже считает, что от клиники есть польза, но Майлз Моллисон не видит в ней смысла. «Какая от нее польза? В полях все либо нюхают, либо колятся». Тесса знала, скажи она, что Колин требует закрыть клинику, Пупс тут же придумал бы аргумент против. «Тебе бы адвокатом быть, Стю», сказала она, когда закипел чайник. Вернувшись в гостиную с подносом, Тесса застала Кей с Колином за разглядыванием кучи распечаток, извлеченных из большой сумки Кей. «Два нарколога, чья работа частично финансируется советом, а частично благотворительной организацией «Нет наркотикам». Далее Нина, инспектор, курирующий клинику. Именно она предоставила мне эти материалы. О, большое спасибо», — сказала Кей, широко улыбнувшись Тессе, когда та поставила на стол кружку с чаем. В считанные минуты Кей привязалась к Уоллам, как ни к кому другому в Пэкфорде. Тесса при встрече не смерила ее взглядом, не стала тайком изучать недостатки ее внешности и манеру одеваться. А Колин, несмотря на нервозность, выглядел искренним и порядочным в своей решимости защитить Филдс. «У вас лондонская манера речи, Кей?» — спросила Тесса, макая квадратик печенья в чай. Кей кивнула. «Что же привело вас в Пэкфорд?» «Отношения», — ответила Кей. Ей было не особенно приятно в этом признаваться, хотя формально она и помирилась с Гевином. «Мне не до конца понятна ситуация с местным советом и клиникой». «Очень просто, совет владеет зданием», — пояснил Колин. «Это бывшая церковь, а срок аренды скоро истекает». «То есть под этим благовидным предлогом нетрудно выжить оттуда клинику?» «Точно. Когда, напомните, вы беседовали с Майлзом Моллисоном?» — спросил Колин одновременно и надеясь, и боясь, что Майлз его упоминал. «Мы были у них в гостях позапрошлую пятницу», — объяснила Кей. «Мы с Гевином». «О, так вы девушка Гевина?» — прервала ее Тесса. «Да, так вот, в разговоре всплыла тема Филдса». «Неудивительно», — сказала Тесса. «Майлз упомянул о Белчепеле, и у меня возникла некоторая озабоченность от того, как он об этом говорил. Я сказала, что в данный момент работаю с некой семьей». Кей, помню, как опрометчиво упомянула имена, осторожно продолжила. «И что мать, лишившись метадона, скорее всего, вновь окажется на панели». «Похоже на Уиденов», — с мрачным предчувствием проговорила Тесса. «Я действительно говорю об Уиденах», — сказала Кей. Тесса потянулась за следующим печеньем. «Я школьный психолог этой девочки, Кристал. Ведь ее мать уже во второй раз проходит лечение в Белчепеле, верно?» «В третий», уточнила Кей. «Мы знаем Кристал с 5 лет. Она училась в одном классе с нашим сыном в начальной школе», продолжала Тесса. «Жизнь у нее такая, что не позавидуешь». «Безусловно», сказала Кей. «Вообще поражает, что в ней есть доброта». «Да, согласен», искренне сказал Колин. Вспомнив категорический отказ Колина отменить наказание Кристал после вопиющего случая на общем сборе, Тесса подняла брови. Затем она с содроганием подумала, что сказал бы Колин, окажись слова Сухвиндер не ложью и не ошибкой. Но, конечно же, Сухвиндер не права. Она застенчивая, наивная девочка. Наверное, не так поняла. Ослышалась. «Дело в том, что Терри жутко боится потерять детей», — сказала Кей. «Сейчас она снова проходит курс реабилитации, ее лечащий врач отмечает некоторые успехи. Если Белл Чеппелл закроют, все усилия пойдут прахом, и один бог знает, какая судьба постигнет эту семью». «Все это очень важно», — сказал Колин, многозначительно кивая и записывая что-то на чистом листе блокнота. «Действительно важно. Вы сказали, у вас есть статистика пациентов с положительной динамикой?» Кей стала перебирать распечатки в поисках данных. Тесси показалось, что Колин хочет вновь привлечь внимание Кей к себе. Он питал слабость к миловидной внешности и сочувственному отношению. Тесса жевала очередное печенье, все еще думая о Кристал. Их последнее занятие оказалось не самым успешным. Кристал всегда была невосприимчива. Ничто не изменилось теперь. Тесса вытянула из нее обещание не мстить и не досаждать Сухвиндер Джаванди. Но по поведению Кристал было понятно, что она разочаровалась Тессе и перестала ей доверять. Скорее всего, причиной стало назначенное Колином наказание. Тесса думала, что их с Кристал связывает достаточно прочная нить, чтобы это выдержать. Хотя по степени доверительности их отношения близко не стояли к тем, что сложились между Кристал и Барри. Тесса своими глазами видела, как Барри привез в школу гребной тренажер, чтобы набрать команду. Ее вызвали из кабинета в спортзал, так как учительница физкультуры заболела, а на замену ей в срочном порядке смогли найти только мужчину. Придя в зал, девочки из 4 класса, одетые в шорты и спортивные майки «Эртекс», захихикали, узнав об отсутствии мисс Джарвис и о замене в лице двух незнакомых мужчин. Тессе пришлось одернуть Кристал, Ники и Лиану, когда те перед всем классом начали отпускать непристойности о временном педагоге. Это был симпатичный молодой человек, от любой ерунды заливавшийся краской. Коротко остриженный рыжеволосый бородач Барри пришел в спортивном костюме. В тот день он отпросился с работы. Все считали его идею неуместной и несбыточной. В таких школах, как Уинтердаун, о гребле не помышляли. Ниф и Шивон были отчасти поражены, отчасти расстроены появлением отца. Барри объяснил, что хочет сколотить школьную команду по гребле. Он уже получил доступ в старый Эллинг на Ярвиллском канале. Вид спорта потрясающий, дает возможность отличиться самим и прославить школу. Тесса встала рядом с Кристал и подружками, чтобы держать их в узде. Хихиканье утихло, но не совсем. Барри продемонстрировал гребной тренажер и вызвал добровольцев. Не вышел никто. «Кристал Уидон», — сказал Барри, указав на нее. «Я видел, как ты лазала по перекладинам на детской площадке. У тебя хорошо развит плечевой пояс. Иди сюда, попробуй». Кристал была только рада оказаться в центре внимания. Она в развалочку подошла к тренажеру и села. Несмотря на сердитый взгляд Тессы, стоявшей рядом, Ники и Лиана разразились хохотом. К ним присоединились остальные. Барри объяснил Кристал, что нужно делать. Молчаливый и временный преподаватель содрогнулся от профессионального ужаса, когда Барри, показывая, как держать весло, взял ученицу за руки. Кристал, состроив дурацкую гримасу Ники и Лиане, надавила на рукоять. Снова все захохотали. «Только посмотрите!» – просиял Барри. Как будто всю жизнь этим занималась. Неужели Кристал в самом деле обладала такими спортивными талантами? Тесса не могла этого знать, в гребле она не разбиралась. «Спину выпрями», — скомандовал Барри. «Иначе потянешь вот так, на себя, на себя. Вы только посмотрите, какая техника! Ты когда-нибудь занималась греблей?» Тогда Кристал действительно распрямилась и выполнила все правильно. Она перестала оглядываться на Ники или Анну. Пошла в ритм. «Превосходно!» — сказал Барри. «Только посмотрите! Превосходно! Вот как надо! Молодчина! И раз! И раз! И...» «Блин, тяжело!» — вскрикнула Кристал. «Еще бы! Зато руки накачаешь, как у Дженнифер Энистон!» — сказал Барри. По залу снова прокатился смешок, но на этот раз смеялись вместе с ним. «Что было такого в Барри?» Наверное, особая аура. Он держался абсолютно естественно, без тени смущения. Тесса знала, что подростки до смерти боятся стать предметом насмешек. А люди, не подверженные подобному страху, много ли таких найдется в мире взрослых, имеют для них непререкаемый авторитет. «И... стоп!» — сказал Барри, и Кристал, раскрасневшаяся, сползла с сиденья, разминая руки. «А вот вскоре вам придется завязать, Кристал», — сказал Барри, и на этот раз его слова вызвали оглушительный смех. «Ну, кто еще хочет попробовать?» Присоединившись к одноклассницам, Кристал больше не смеялась. Она завистливо смотрела на каждую новую претендентку, то и дело косясь на бородатое лицо Барри, чтобы узнать его реакцию. Когда Кармен Льюис треском провалилась, Барри сказал: «Покажи им, как надо, Кристал». И она, просияв, опять заняла сиденье тренажера. Тем не менее, в конце демонстрации, когда Барри попросил желающих вступить в команду поднять руки, Кристал не шелохнулась. Тесса видела, как она презрительно мотала головой под шепот Ники. Барри, тщательно записав имена желающих, поднял голову. «А ты, Кристал Уидон?» И ткнул пальцем в ее сторону. «Ты тоже. И не мотай головой, я очень рассержусь, если не увижу тебя на тренировке. У тебя же способности. А я не люблю, когда такие способности зарывают в землю». «Кристал Уидон», четко произнес он, записывая ее имя. Думала ли Кристал о своих задатках в душевой после урока физкультуры? Носилась ли с этим открытием, как с нежданной Валентинкой? Тесса не знала, но, к удивлению всех, кроме разве что Барри, Кристал явилась на первую тренировку. Колин энергично кивал, пока Кей показывала ему статистику рецидивов в Белчепеле. «Надо довести это до сведения Парминдер», — сказал он. «Непременно сделаю для нее копию. Да-да, это действительно очень важно». Тесса слегка затошнила. Пришлось взять четвертую печенину.